шестой год царствования Хатшепсут поймали грабителей, которые пытались проникнуть в могилу ее отца. Ярости женщины не было предела. Вся бледная, кипя от злости, она сама присутствовала на их допросе в суде справедливости. Хатшепсут сразу подумала на Бению, единственного, кто остался в живых после работы в долине, где лежал ее отец, мать и брат. Она послала за ним и за Сенмутом, но говорила с ними без свидетелей в своих покоях. «Шестерых несчастных уже ждет палач», — начала Хатшепсут без предисловий. «Они утверждают, что других виновных в осквернении могилы моего божественного отца нет, но как я могу им верить?» И она бросила мрачный взгляд на Бению, который стоял между двух стражников, бледный и напряженный, точно натянутая струна, но смотрел на нее прямо. Он стал красивым мужчиной и талантливым инженером, может быть, даже лучшим в Египте, и она первая готова была признать это. Она повернулась к Сенмуту. «Много лет прошло с тех пор, как мой отец спас твоего друга от смерти. Как шли с тех пор его дела?» Сенмут отвечал сердито. Он знал, что она напугана и растеряна, и все же ее недоверие разочаровало его. «Ваше Величество, все прошедшие годы Бении молчал об этом. Будь это иначе, бога Тутмоса потревожили бы в его могиле уже давно. Что до его дел, спросите его лучше об этом сами. Я спрашиваю тебя, ты что, дерзить царю вздумал?» Она уже пожалела, что вызвала их, и покачала головой, ошеломленной этой загадкой. «Никто, кроме Бении, уже не может произнести слов, услышав, которые эти шакалы в образе человеческом побежали туда. Что еще я должна была подумать?» Бении не потерял способности здравомыслить и спокойно возразил ей. «А как же те, кто провожал Бога к его могиле, Ваше Величество? Женщины, жрецы и прочие. Неужели вы думаете, что я унизился бы до кражи у Бога, который пощадил мою жизнь?» «Хорошо, ладно», — отрезала она, нетерпеливо взмахнув руками. «Я никогда всерьез на тебя не думала, Бения, и мне очень жаль, что я тебя арестовала. Освободите его». Стражники отпустили его и вышли. Он потер запястье. Сенмут заговорил. «Ваше Величество, я советую вам перенести тело вашего отца и все его вещи в другое место, более надежное». Широкая ухмылка расползлась по лицу Бении. «Я найду фараону подходящую могилу», — предложил он. Его глаза засверкали. «Предоставьте это мне». Сначала она уставилась на него, дивясь его безрассудству, но тут же все трое расхохотались. «Тем не менее, дело серьезное», — предостерегла их Хатшепсут. «Раз уж ты так любишь свою работу, Бения, можешь и впрямь этим заняться. Думаю, тебе следует обратить внимание на утесы позади моего храма. Там всегда очень оживленно, даже ночью, и никто не дерзнет покуситься на могилу, которая будет у моих жрецов прямо под носом. Это хорошие мысли, Ваше Величество», — одобрил Бени. «И поскольку сегодня ты показал себя таким зрелым», — продолжала она с выражением лукавства на лице, — «я дам тебе еще одну задачу. Я больше не желаю лежать в той могиле, что выстроил для меня Хапусанеп. Вырой тоннель за моим святилищем в храме, Бения, такой, чтобы уходил глубоко в скалу за спиной моего изображения. Тогда я буду лежать ближе к тем, кто придет поклониться мне. Я закажу изображение моего отца и поставлю его в святилище подле Амона и себя самой. Пусть люди молятся нам троим, ибо нет бога могущести ни Амона, фараона более великого, чем Тутмос, и воплощение бога более прекрасного и гениального, чем я сама». Так Бения вновь оказался под палящим солнцем в долине. Он высек в камне новую могилу, и вскоре три статуи стояли бок о бок, а их влияние распространялось далеко за пределы святилища, заставляя всякого, кто приближался к ним, чувствовать себя пигмеем. царские дети росли не по дням, а по часам, как трава. Тутмос стал жрецом. Он каждый день служил в храме, но любой, кто видел его, сомневался, что он задержится там надолго. Он был сильным и крепким, как молодой сикомор, и уже проводил дни в казармах или на плацу, где, сжимая и разжимая в негодовании кулаки, стоял и смотрел, как муштруют солдат. Его мать проводила время с пользой. По мере того, как он взрослел, Асет перестала в открытую добиваться привилегий для своего сына. Теперь она нашептываниями и вскользь брошенными намеками давала понять всем и каждому в окружении молодого царевича, что из него выйдет прекрасный фараон, такой же могущественный, как его дед. Хотя поначалу люди только пожимали плечами, зароненное ею семя принесло плод, который пусть медленно и тихо, но начал созревать. Хатшепсут со смехом отмахивалась от всех доходивших до нее слухов об интригах Асет. Ее верховная власть настолько укрепилась, что она поверила, наконец, в собственную неуязвимость, подчинив себе государство и религию, которые слушались ее голоса, кнута и колена, как лошадь слушается всадника. Но Сен-Мут, который в качестве ее управляющего бывал в самых темных уголках двора, ждал беды, а Нейхези первым решил открыто высказать все Хатшепсут. «Ваше Величество», — сказал он как-то днем, когда они вместе шли из аудиенц-зала к берегу озера, где был накрыт второй завтрак, — «пора вам присмотреться к молодому Тутмосу». «Присмотреться?» — поддразнила она его. Ее красная набедренная повязка покачивалась в такт шагам, почти таким же широким, как его собственный. «Зачем это? Я и так повсюду его вижу. В храме, на обедах, где он съедает все, до чего может дотянуться, и на плацу, где он пинает воздух и сверлит меня глазами, когда я увожу свою колесницу. Чего я еще в нем не видел?» Хатшепсут рассмеялась. И солнечный луч блеснул на золотой вышивке шлема, когда она повернула голову. «Он растет», — строго ответил Нехези. «Ему наскучили бесконечные песнопения служек и полумрак святилища. Он не находит себе покоя и все чаще смотрит в сторону солдат, марширующих на солнце. Ба! Да ему всего 12! Безделье не пошло тебе на пользу, Нехези. Может быть, мне устроить войну, чтобы ты размялся немного?» «Я знаю, что вижу», — упрямо ответил он. «Будет ли мне позволено высказать свое мнение о божественной из божественных?» Она вдруг остановилась посреди тропы и раздраженно повернулась к нему, поджав губы. «Высказывай, если не можешь держать его при себе, а я вижу, что уже не можешь. Отдайте Тутмоса в армию, благородная, а с ним его товарищи по играм. Пусть начинает с самых низов, и никаких поблажек, не давайте ему бездельничать». Она внимательно вгляделась в его черное лицо. «Ты бы так и поступил на моем месте?» Он опустил глаза. «Нет». «Тогда зачем даешь мне совет, которому не последовал бы сам? Что бы ты сделал с моим неугомонным племянником-пасынком?» Он сделал порывистое движение. «Не спрашивайте меня, ваше величество». «Но я должна знать. Ответь же мне, Нехези. Разве ты не мой телохранитель и не хранитель моей двери?» «Хорошо, святейшая, но помните, вы сами меня спросили», — решил сон. «На вашем месте я бы позаботился о том, чтобы молодой царевич никогда больше не был занозой в моем боку, а его мать тут же выслал бы из Египта». Ее лицо постепенно приняло выражение настороженной сосредоточенности, а взгляд острый, как наконечник копья, не отрывался от Нехези. «Вот как?» — сказала она тихо. «А ты не подумал, генерал, что мысли о такой возможности не раз приходили мне в голову, пока я наблюдала, как он растет, высокий и яростный, как его дед? Уже сильный, хотя ему всего 12. Но ответь мне, что скажет Бог, если я поступлю так, как ты мне советуешь? Он скажет, что его дочь заключает в себе всю правду и весь закон, потому что она — это он. Она покачала головой. Нет, он так не скажет. Он спросит, где сын мой, Тутмос, кровь крови моей? Я не вижу его ни в трудах, ни в забавах, и тогда он накажет. «Ваше Величество», — сказал Нехези, пошире расставив ноги и поднимая на нее глаза, — «вы не правы». «Нехези», — ответила она ему с упреком, глядя на него, — «я никогда, никогда не бываю неправа». Остаток пути они прошли в молчании. Но не прошло и недели, как Тутмос, его друзья Нахт, Менхеперасонп и Ямунеджех оказались младшими офицерами в дивизии Сета. Мальчик так обрадовался Муштре, словно родился солдатом. Неферура тоже подрастала. Ей исполнилось 12 лет. Она была тонкой, бледной, чрезмерно хрупкой копией своей яркой, жизнелюбивой матери. Девочка хорошо училась, но все свободное время проводила в мечтах, бесшумно переходя из одной комнаты дворца в другую, с кошкой, щенком или букетом цветов в руках. Ее детский локон давно уже обрезали, но она так и осталась ребенком, в котором невинность странным образом соединялась с ледяным высокомерием, делая ее загадкой. Скрытная и чувствительная, всю силу темного потока своей любви она направляла на царственную мать и смуглого вельможу, который был ее опекуном. Но все чаще и чаще Неферура приходила на плац, где стояла под зонтиком, укрывавшим ее от пыли и солнца, и наблюдала, как молодой Тутмос стреляет из лука и бросает копье. Слушал его смех, когда он разговаривал с своими друзьями, видел, как перекатываются под смуглой кожей тугие мускулы его юного тела. Неферура старалась как можно реже видеться с сестрой. В свои 6 лет Мерет Хатшепсут была строптивым, требовательным, крикливым и грубым ребенком. Однажды она ворвалась к матери в комнату и, красная от ревности и злости, обвинила ее в том, что Неферуру она любит больше, чем ее. Хатшепсут не стала ее разбеждать, но выпорола, так что девочка легла спать с горящими от побоев ягодицами и полной головой темных горьких мыслей об отмщении.